Это люди 20-х годов. Я встречаюсь теперь с последними, на похоронах предпоследних, помню их с 20-х годов, молодыми, 20-летними. Видимо, и тогда, как теперь, поколения были в наборе. Почему же и отчего же, открывая памяти дверь, видишь в смехе, в дискуссии, в споре молодежь среди молодежи? Одряхлели зато старики, а старухи совсем старухи, старые. Просто беда, потому что слишком легки, языкаты, бодры, сторуки, слишком веселы были тогда. Слишком веселы были они. А история — грустное дело, кровь, окрашивающая пот.